Анадыров взял себя в руки. «Частный разговор, говорите?» — переспросил он, вспомнив, что последние годы стали широко практиковаться частные радиотелефонные разговоры. «Переключите на меня». Анадыров надел наушники. «Алло! Алло!» — услышал он знакомый густой бас. «Говорите, пожалуйста». Анадыров слушает. «Это я, Тадакора, еле разыскал тебя». «Торгаться». Анадыров бросил взгляд на покрытый каплями серого дождя иллюминатор. «И Михарова всю курица». «У тебя, оказывается, есть журнал, который ты вел при исследовании дна в бухте Сагами 2 недели назад. Мне сообщил об этом один из директоров вашей фирмы, Ямасира. А он узнал от твоего начальника Йосимуры». «Да, я взял домой копию, чтобы написать отчет. Подлинник-то в фирме. До срока сдачи отчета еще немало времени». «Скажи, в журнале зарегистрированы какие-нибудь данные о необычных изменениях, наблюдавшихся в последнее время на глубинных участках дна в этом районе?» «Да, но это скорее мои личные наблюдения и впечатления, потому что подобные данные прежних исследований отсутствуют. Во всяком случае, рельеф дна по сравнению с прежним, а дно там обследовали с полгода назад, в некоторых местах претерпел просто поразительные изменения. Но еще раз повторю, это вывод, сделанный исключительно на основании собственной памяти». «Но в последний раз хоть карту-то морского дна сняли, вели журнал наблюдений?» «Сделали набросок в общих чертах. Но если я не ошибся, то получается, что рельеф дна изменился на достаточно обширном участке». «Послушай, ты когда будешь в Токио?» — спросил обычным своим нетерпящим возражений тоном Тадакора. «Я понимаю, ты очень устал, но мне позарез нужен этот судовой журнал. Я сейчас в Хонго, в лаборатории. Ты где живешь?» «В Аояма». Анадыров посмотрел на часы. «Был 1:45 по полуночи. Если поднажать, думаю, на рассвете сумею вам его доставить. Адрес?» «Второй квартал. Когда будешь поблизости, позвони мне». «А данные в этом журнале имеют какое-нибудь отношение к случившемуся землетрясению?» «К случившемуся землетрясению?» Голос профессора прозвучал почти гневно. «Черт возьми! Я ночей не сплю, стараюсь выяснить, можно ли обрисовать контуры явления куда как большего, чем это землетрясение. Вот мне и требуются все, какие только можно найти параметры. Пока по имеющимся данным сказать ничего нельзя. Однако...» Вдруг голос профессора Тадакора исчез. «Алло! Алло!» — повторял в трубку Анадыров, считая, что телефонная связь прервалась. «Может, я просто спятил?» — послышалось снова в наушниках. В голосе профессора было отчаяние. «Может, у меня дикая фантазия, но она меня беспокоит. Из-за нее я ночей не сплю. В общем, прошу тебя». «Хорошо, я понял вас», — сказала Надера. Огибая Дзюгасима, Анадыров дал полный ход. Шум и вибрация увеличились. Роллс-ройсовский турбореактивный двигатель «Дарт-Х» громко взревел. Стрелка спидометра дрожа миновала цифру 80, потом 90 и приблизилась к 100. На такой скорости в кромешной темноте нетрудно угодить прямо в лапы морского патруля, подумал Анадыров. По лобовому стеклу, снимая брызги, неустанно скользили щетки. Читая береговой рельеф по радару, он повел катер ближе к берегу. Судно скользило на воздушной подушке. «А ведь здорово», — подумал Анадыров, — «совсем не нужно беспокоиться об осадке». Ну и тугодумы сидят в управлении наземных транспортных средств. Давно бы пора им разрешить таким катерам передвигаться по суше. Установили бы правила движения, и дело с концом. тогда бы прямо сейчас выскочили на шоссе и помчались по нему». Сидевший рядом с Анадерой архитектор включил приемник. Кончилась передача сообщений о землетрясении, и зазвучала шумная мелодия. Началась программа для полуночников. Диктор со слащавым голосом развел такую пошлятину, что стало тошно. Ночная столица, буднично поговорив о землетрясении в Идзу, извержении Амаги и цунами, пела, как и каждую ночь, свою песню апатии. «Ах да! Го!» Едва услышав звуки приемника, вспомнил Анадера. «Ведь он умер, покончил с собой. Но почему? Что случилось? Го покончил самоубийством. Нет, это невероятно. Что бы там ни произошло у него на работе, не мог он сделать этого. Не мог».